Очнулась от того, что на меня кто-то пристально смотрел. Медленно приоткрыла глаза, ожидая кучу неприятностей, а натолкнулась на горячий нежный взгляд синих глаз Тервишеса. Увидев, что я пришла в себя, он ласково провел ладонью по моей щеке, спускаясь к шее. Потом с другой стороны, так же медленно, приятно и нежно. Мне показалось, что он изменился чуть-чуть. Это заметно отразилось в синеве его глаз, из которых еще немного ушли холод и пустота, заполнившись теплом, глубоко спрятанным в душе. По моей щеке пробежала слеза, и он напрягся, нахмурив черные дуги бровей. Я же только прошептала, чувствуя себя голодной, но счастливой. «Я испугалась за тебя. Чуть с ума не сошла. Будь впредь осторожнее». Он, слегка задрав в удивлении брови, прошелестел слабым ветерком, снова нежно погладив мое лицо. «Хорошо, буду. Я за тебя тоже очень испугался, так что держись всегда позади меня». Я криво улыбнулась, слабо веря, что смогу вспомнить это обещание, когда нам будет грозить очередная опасность, но кивнула головой и добавила твердости обещанию. «Хорошо, как скажешь. Очень кушать хочется». Мрачное лицо озарило, по-другому это чудо не назовешь, мягкая улыбка, преобразившая его в один момент, превратив в озорного мальчишку, каким ему не довелось бывать. «Юлия, ты вечно голодная. Но это тот случай, когда я полностью поддерживаю твое желание». Он начал отстраняться от меня, а я не выдержала и прижалась к нему всем телом. Недавний ужас от возможной потери все еще жил во мне, не давая здраво мыслить. Обняв меня в ответ, он хрипло спросил. «Что случилось, маленькая? Что тебя так напугало?» Я шмыгнула носом и честно призналась. «Ты меня напугал. Чуть не умер, а я бы без тебя тоже умерла. Боюсь, так сильно боюсь снова тебя потерять». Он погладил мои волосы на затылке, потом провел по спине и, крепче прижав к своему стальному телу, прошептал. «Никогда не потеряешь. Это я тебе обещаю. А слово «Дрия» — закон для него самого. Мой маленький, колючий, упрямый огонек». «Я знаю, он слышал слова, которые я кричала Арвину про любовь. Но он молчал, и я молчала тоже. Меня покормили, можно сказать, на убой. И снова уложили на расстеленные плащи отдыхать. Когда я проснулась в следующий раз, почувствовала себя восстановившейся и полной сил. Вокруг стояла ночная тишина, нарушаемая лишь стрекотом насекомых. Тервишеса рядом не было, и это расстроило. Двое мужчин сидели возле костра и тихо разговаривали, охраняя покой остальных Дрия. Заметив, что я проснулась, они внимательно уставились на меня. Кивнув им, кряхтя встала, складывая затекшие от долгого лежания крылья, и направилась в лес. Но пришлось остановиться и бросить недовольный взгляд на телохранителей, молчаливой тенью следующих за мной. Потом шепотом, чувствуя неловкость и смущение, пояснила, что иду в туалет, и они, усмехаясь, вернулись к костру. Вздохнув с облегчением, пошла по своим делам, углубляясь чуть дальше в лес. Решив свои проблемы под кустиком, сквозь ветки деревьев заметила блеск воды, совсем недалеко, и, как под гипнозом, пошла туда. Уже через пару минут вышла на берег небольшого круглого озера, в котором отражалась луна. Создалось ощущение, что озеро буквально до краев наполнено лунным серебром, которое переливалось и мерцало между берегами. Невероятное зрелище, особенно когда я заметила, как прямо ко мне плывет мой бок, мощно и красиво двигаясь. Он встал и начал медленно, не отрывая от меня темного взгляда, выходить из воды. По его телу строились капельки воды, оставляя затейливые следы и разводы на его шкуре. А я, уже не думая, только наслаждаясь открывшимся мне зрелищем, нервно и торопливо снимала с себя одежду. Скинув ботинки вместе с брюками, под насмешливым горячим взглядом Терри, который уже практически вышел по пояс из воды, рывком содрала с себя рубашку и ступила в воду. Она оказалась на удивление теплой и приятной. Дойдя до него, положила ладони ему на грудь и ласково провела по ней, отчего он улыбнулся и прикрыл глаза. Я изучала его руками, потом губами, а потом у него истощилась выдержка, потому что он подхватил меня под ягодицы и прижал к себе, медленно погружаясь в мою глубину. Его движения сопровождались глухим рычанием, вырывавшимся из горла, а голова сильно запрокинулась назад. Это соитие отличалось еще большим выплеском энергии, отчего вокруг нас даже нагрелась вода и бурей чувств, которые мы оба испытывали. В два шага, добравшись до берега, меня накрыло огромное тяжелое тело, буквально пришпилившее к земле, все сильнее увеличивая темп и накал эмоций. В преддверии взрыва я не выдержала и прохрипела, цепляясь за его плечи, как за спасательный круг в штормовом море. «Я люблю тебя, Терри! Я так сильно люблю тебя, мой Бог!» Затем меня поглотила вспышка экстаза, накрывшая с головой и заставляющая гореть мое сердце, взметая искры до небес. После того, как мы успокоились, и я снова оказалась в коконе его крыльев на груди, неуверенно спросила. «Терри, скажи, так будет всегда? Нереально хорошо? У нас? А у других?» Он помолчал, а я с упоением слушала, как сильно и мощно бьется его сердце. Потом у меня возле макушки прошелестел его короткий вздох, а затем раздался волшебный голос, заставивший трепетать все мое тело. «Не знаю, как у других, но тебе я обещаю. У нас так будет всегда. Я постараюсь. И я рад, что ты так высоко ценишь мои способности доставлять тебе удовольствие». Я приподняла лицо и посмотрела в глаза любимого. «Это не просто удовольствие, Терри. Это сравнимо с маленькой смертью и новым рождением. А тебе... нравится быть со мной?» Его улыбка, появившаяся после моего откровения о полученном удовольствии, стерлась, стоило задать вопрос, явно свидетельствовавший о моей неуверенности в себе и его отношении ко мне, как показалось, он удивился этому. «Я так же, как и ты, умираю и возрождаюсь вновь. И подобное я впервые испытываю только с тобой и никогда с другими». Как представила этих других, так руки сами непроизвольно сжались вокруг его тела в попытке уберечь, оградить, присвоить. И бедняга-проказник Хвост судорожно пытался обвиться вокруг его талии, потом бедра, а потом, если смог бы, то плюнул от разочарования и невозможности приподнять такие тяжести, зазмеился к черно-белому хвосту и оплел его, насколько хватило длины. И только после этого я смогла издать облегченный, удовлетворенный вздох под мягкий смешок Терри, который и сам был не против обнять меня покрепче. Только через час Терри, почувствовав, что я засыпаю, искупал меня в теплой воде, лично смывая всю грязь, собранную на берегу, а потом мы быстро обсушились, используя совместно примененную магию огня и ветра. Одев меня, подхватил на руки и, баюкая, словно ребенка, понес в лагерь. А я, цепляясь за него руками, заснула под мерный стук сердца большого, любимого мужчины.